Выезжаем мы за ворота Фазенды, но едем не в город, а на окружную трассу сворачиваем. Машин здесь много, в основном большегрузных, и Сашок то дело чертыхается, пытаясь их обогнать. Оно и понятно, трасса не больно-то широка, и с правосторонним управлением нелегко разглядеть из-за КамАЗа встречный рефрижератор. И чего он меня на переднее сиденье не посадил, подсказывал бы. Перегибаюсь через спинку кресла и вижу, что на левом сиденье еще один ящик металлический стоит, такой же защитной краской выкрашенный. Правда, ящик кубический, и поменьше моего будет, но зато на панели, что к Сашку повернуто, разные там тумблеры, кнопочки, лампочки да окошки со шкалами и стрелками, которые в такт ходу машины дрыгаются. Перевожу взгляд себе под ноги. А это что? По виду контейнер армейский. Вон и замки карабины сбоку застегнуты и пломбами опечатаны. Рассматриваю внимательней и замечаю на боку контейнера краешек белой маркировки, которую я своими джинсами закрываю. Сдвигаю ноги в сторону. И селезенка моя ёкает. Нифига себе! То-то морды у Валентина с Женечкой столь сурово-мужественными были. Маркировка с виду невзрачная такая, по трафарету пропечатанная, но суть ее по мозгам шибает, что кувалдой. US Army. Вляпался я, похоже, в дерьмо по самые уши. А это что? Стучу костяшками пальцев по контейнеру, будто назначение прибора на сиденье мне абсолютно понятно. В свое время узнаешь. Что топором под корень рубит мой вопрос Сашок и переключает пару тумблеров на панели армейского прибора. Лампочки на нем загораются, стрелки прыгать по шкалам начинают, затем шипение в салоне раздается, а сквозь него голоса хриплые прорезаются. «Так это же рация!» — доходит до меня. «Только нафига такая бандура? Вон, когда с Валентином на главреда охотились, аппаратура ультрасовременной была». А здесь почему-то чемодан допотопный. Прислушиваюсь к разговорам и начинаю кое-что просекать. Вначале все больше о погоде мужики какие-то между собой трандили, что ветер, мол, западный, столько-то метров в секунду, облачность, видимость, ну и прочее. Чуть они, как бабы, другой темы не нашли, думаю себе. Но когда прозвучало... Борт 76-89, посадку разрешаю, а затем выпускаю закрылки, закрылки вышли, выпускаю шасси, шасси вышло, все для меня стало на свои места. И даже то, почему мы такой бандурой рации пользуемся. Чтоб, значит, переговоры всех служб аэропорта прослушивать, так как они в широком диапазоне работают. Попытался я аэропорт, рацию и контейнер под ногами воедино связать, но, честно говоря, чушь какая-то получилась. Ежели, допустим, в багажнике у нас еще обмундирование армейское, да парашюты упакованы, то ждет нас дорога дальняя с пиковым интересом куда-нибудь в Африку, Южную Азию, Центральную Америку или на Балканы. Насмотрелся фильмов американских о рейнджерах, и ничего глупее представить себе не могу, чем то, что мы с Сашком все в камуфле, с автоматами на груди и парашютами за плечами, в дружной толпе таких же, как и мы, наемников, стройными рядами вбегаем по трапу в гигантское чрево десантного Боинга. Не знаю, но, наверное, не последнюю роль сыграли в таком моем представлении ближайшего будущего суровые морды Валентина с Женечкой, нас на войну провожающих. «Это хорошо, что ветер западный», — бурчит себе под нос Сашок. «На востоке лесок погуще». Остается надеяться, что в течение часа-двух направление ветра не переменится. Сашок сворачивает с трассы на шоссе, которое за город в сторону аэропорта ведет, и резко сбрасывает скорость, поскольку колдобин тут, что на полигоне. Такое впечатление, будто танки асфальт месяца два утюжили, но выгладить полотно до международных стандартов им почему-то не удалось. В Америке пресловутой налогоплательщик сразу бы вопрос ребром о таком шоссе перед федеральными властями поставил. И не дай бог, если из-за выбоины в дорожном полотне авария с ним какая-то, даже незначительная, приключилась бы. Не то, что ремонт машины бесплатный власти бы обеспечили, но и сумму кругленькую за моральный ущерб выплатили. Отсталые они, народ, американцы, Где им понять, вразуметь всю прелесть наших дорог? У нас ведь как? Едешь по дороге, бросил кирпич на педаль газа, и чем хошь в салоне занимайся, хоть с бабой милуйся, куда машина из колеи денется? Сашок тем временем сотовый телефон достает, одной рукой руль вертит, а другой номер набирает. Во умеет, как Юлий Цезарь. Ему, как почему-то думается, если еще разуться, так он одновременно с этим левой ногой смог бы спокойно реферат какой-либо, скажем, о птичках райских писать. И получилось бы. — Семен Семенович, — спрашивает в трубку Сашок. — Привет, любезный. Ну, мужик, и работку ты нам подбросил. У твоего лимузина-то передний мост полетел. Раньше 6-го числа никак не управимся. — Не, что ты, какие деньги. Впрочем, ежели очень постараться, то, может, к 3-му. — Еще 200? Ну, как тебе сказать? — Лады, сделаем. Правда, тут еще маслопровод течет. Во заливает, думаю. Со стороны послушать, матерый автослесарь клиента лопуха, что липку обдирает. Но, если честно, то и я полностью расшифровать телефонную феню не могу. Знаю только, что Семен Семенович — это Иван Иваныч наш законспирированный. Лимузин — «Жигуль» старенький. Числа до суммы, где, на какой дороге, на каком километре, да в котором часу машину нам для пересадки поставить. Значит, понимаю, хана джипу будет. Как дело сделаем? Жаль, добротная машина. И навяк. Чуть больше 1000 километров на спидометре намотано. Вот забот будет хозяину, когда он страховку за нее выбивать начнет. Хорошо, если компенсации на москвичок подержанных хватит. Чай у нас не Америка. Кончает разговор Сашок и в лесок, что километрах в 10 от аэропорта, сворачивает. Право слово, хоть тут и грунтовка давно не езженная, но ехать по ее ухабам лучше, чем по шоссе долбанному. Однако едет Сашок медленно, все по сторонам посматривает, словно ищет что-то. Вдруг машину останавливает и мотор глушит. «Слушай», — говорит и сам застывает, весь вслух превратившись. Прислушиваюсь и я, хотя что услышать должен, не врубаюсь. Ветерок меж голых веток пришепетывает, синички попискивают, да откуда-то гул самолета доносится. Подлетает к аэропорту, как понимаю из разговоров по рации, борт 7689 на посадку заходит. И действительно, через пару минут слева от нас низко над деревьями проревел Як-40. «Видел?» — спрашивает Сашок. Приблизительно по той же траектории и наш спецрейс садиться будет. Киваю я с умным видом, хотя на самом деле нифига не врубаюсь. Какой еще спецрейс? Боинг за рейнджерами, что ли? И тут-то, словно кто обухом по темечку врезает и до меня доходит. Сегодня ведь к нам бывший вице-премьер прилетает. Ни черта себе у нас дельце! Ежели выгорит, так менты всего совка бывшего под нас копать будут. Это тебе не мордобой в незабудке устроить или главвреда грохнуть. Такое дело не замнешь, кого надо, не подмажешь. Сашок включает зажигание, сворачивает в лес, лавирует между деревьями и минут через 5 глушит мотор возле небольшого болотца, корочкой льда чуть подернутого. «Приехали», — говорит он, нагибается, — достает из-под сиденья пару валенок, как галоши обрезанных, и мне подает. Надевай на кроссовки и можешь выходить. Натягиваю валенки, дверцу открываю и из машины выползаю. Чувствую, пошатывает меня, словно кто действительно по голове дубьем врезал. Ох, и в историю я вляпался, в жизнь не отмыться. Вдыхаю полной грудью, чтоб в себя хоть немного прийти, а воздух в лесу такой чистый. А солнышко как греет, а небо какое голубое, а птички как щебечут. Вот когда понимаешь всю сермяжную глубину фразы «век воли не видать». Но в моем положении для этого как минимум нужно, чтобы в стране побыстрее вышку отменили, как того на Западе просвещенном требуют. Эх, доживу, если будет Бонза депутатом, в ножки ему упаду, чтобы он быстрее закон об отмене смертной казни в Думе проталкивал».